Ария шла вместе с дочерью к себе в лабораторию и улыбалась. Настроение было превосходное. Вчера она проверила сделанное Нелли в ее отсутствии и нашла всего 5 мелких ошибок. Да даже не ошибок, а так. Ей просто не хватало опыта. И в некоторых настойках можно было бы заменить пару видов трав на другие. Нет, эти тоже помогали. Но просто менее эффективно. А так, по воздействию на организм получалось именно то, что и было заказано. Объяснив дочери эти нюансы, она проверила, как та усвоила новый материал, предложив ей приготовить пару настоек. Дочь откровенно порадовала, приготовив нужные препараты без единой ошибки. «Молодец!» — искренне похвалила ее Ария. «Будучи в империи, не опозоришь имя семьи». «Мам!» — глаза у Нелли широко распахнулись, и она удивленно уставилась на родительницу. «Чего?» — с задорной улыбкой поощрила дочь на дальнейшие расспросы Ария. «Я не поняла. Насчет империи можно поподробнее?» Она стояла руки в боки и подозрительно смотрела на матушку. «А что подробнее это?» — сделала непонимающая Витария. «Ты же знаешь, что я вылечил наследника герцога?» Нелли кивнула, но позу не поменяла. «Так вот», — Ария с гордым видом посмотрела на дочь, «в благодарность его светлость за счет казны отправляет тебя на учебу в империю». К удивлению Магини, ее дочь никак не выразила свое отношение к этому факту, только поза ее стала менее воинственной. «Ты что, дочка?» — обеспокоилась Ария. «Не рада? Ну, если не хочешь, давай откажемся». «Погоди, мам», — оборвала ее Нелли. «Не так быстро. Мне нужно сжиться с этой мыслью, привыкнуть к ней. А давай я тебе завтра скажу, как я отношусь к такой перспективе». И, видя озабоченное и расстроенное лицо матушки, быстро добавила. «Нет, мам, никаких особых возражений нет. Просто неожиданно все. Я думаю, что это будет здорово. Ты же знаешь, мне всегда нравилось учиться. Да и отказывать герцогу... Это знаешь ли...» Она покрутила в воздухе рукой. А потом вечером был разговор с Эриком, который так здорово закончился. При воспоминании о том, чем и как закончился вчерашний разговор с мужем, на щеках засвел румянец, а на губах расцвела улыбка. Да и дочка сегодня порадовала, подтвердив, что очень даже за поучиться в империи, тем более за счет казны. Зайдя в лабораторию, она привычным взглядом окинула помещение и кивнула себе. Все было в порядке. Не то чтобы она опасалась воров, но эта привычка осталась у нее еще с тех пор, как она служила лекарем в пограничной страже. «Так, дочь, сегодня нам с тобой нужно...» Но закончить ей не удалось. Входная дверь лаборатории приоткрылась, и в образовавшуюся щель протиснулся Мика. «Мама!» — размахивая руками, закричал он. «Скорей, пошли!» «Мика!» — строгим голосом прервала его Ария. «Почему ты здесь, и где Рык, который должен был за тобой присматривать?» «Мама!» — Мика схватил Арию за руку и потянул к выходу. «Пошли скорей! Там дяди! А лычик не пустяет их в дом. Пошли скорей!» Обеспокоенная Ария, схватив только что снятое пальто, бросилась из лаборатории. Уже подбегая к дому, она увидела на крыльце Рыка, который стоял перед двумя мужчинами, преграждая им путь к двери. «А я вам говорю, что ее нет!» — услышала она его твердый голос. «Парень, ты не понимаешь!» — начал тот, что стоял чуть впереди. «Что здесь происходит?» Чуть запыхавшимся голосом мешалась в разговор Ария, и только тут она обратила внимание, что оба мужчины были вооружены, и оба они были в ливреях цветов герцогского дома. «Госпожа Ария де Грис, баронесса Вудрон», — поклонившись, спросил тот, что стоял впереди. «Да, это я», — закусив губу, подтвердила Ария. Ей все меньше и меньше нравился этот визит герцогских слуг. «Его светлость, герцог Ренка, велел передать, что ожидает вас с мужем во дворце завтра в 3 часа пополудни». И еще раз поклонившись, протянул ей свиток, украшенный несколькими печатями на витых шнурах.